А если взять и монеты переплавить в амулеты, создать армию и напасть на соседа, захватив его ресурсы, можно снова проделать такой трюк. История империи Дарилия как раз служит наглядным примером, что ничего не получится, возразил он. В свое время там располагались три государства, одно из которых было богаче и сильнее. И вот их король задумал провернуть такую вещь, но не успел он переплавить деньги в амулеты, как экономика их пошла в разнос. Купцы перестали торговать, крестьяне стали уходить к соседям, что пришлось вводить крайние меры. В общем, как только их армия пересекла границу соседнего государства, в стране вспыхнули бунты. Части армии пришлось возвращаться, но бунтовщики сговорились с соседями и одновременно нанесли удары. В итоге все получилось наоборот, сосед захватил их. А еще через некоторое время и северного своего соседа, тем более что половина аристократов той страны и так хотела объединения. Другой вопрос: если в какой-нибудь стране обнаружится богатое месторождение золота или хотя бы серебра, но и в этом случае вся подготовка должна вестись в тайне, иначе соседние страны или нападут, или предложат делиться, или еще что-нибудь придумают. Затем пошли разговоры об аристократах, и здесь все оказалось шаблонно. Презрение к людям и к тем, кто ниже их, интриги между собой, чтобы стать поближе к князю, поиск выгодных партий для детей. С небольшой иронией, чтобы не обидеть меня, спросил, где это находится место, в котором обучают таким манерам высшего света, как я показала. Сразу добавил, что они отличаются от принятых в княжестве, и, насколько он знает, и в других странах тоже другие, хотя никто не усомнится в моем высоком происхождении. Вам, госпожа, надо обязательно в течение полугода зарегистрировать наследство в столице, закончил он свой рассказ об аристократии. Когда передача происходит прямому наследнику, то эта процедура не обязательна, но в вашем случае необходима. Еще бы советовал вам пройти обучение в столице, в академии. Там прием осуществляется с 15 лет, как раз ваш возраст. А обучают управлению, дают экономическое образование, учат магии. Причем, знания там намного лучше, чем мои. Обучение платное, но деньги есть. Барон со своей женой с рождения ребенка откладывали небольшие суммы как раз для этой цели. Когда жены с наследником не стало, барон по-прежнему продолжал откладывать. Вот и пригодились деньги. Я спросила про школы мечников, на что он ответил, что они есть во всех больших городах. Когда рассказала про слова Эгра, что мне нужен особый учитель, то он попросил показать те несколько движений, что я разучила. И тоже сказал, что очень похоже на эльфийскую школу, но учителей людей, владеющих таким стилем, он не знает. Договорились, что завтра поедем осматривать баронство. А в конце я спросила, что он думает об убийствах барона и всей его семьи. Единственное, что приходит в голову, это месть кого-то из аристократов. В свое время, когда служили в гвардии князя, несколько раз переходили им дорогу, пусть и по приказу, или на баронское место кто-то метил и, может быть, договоренности были, но князь за спасение жизнь пожаловал титул армину. Последнее более правдоподобно. На ужин повар расстарался. Я заказала себе пирожные, так он столько испек, что хватило бы человек на 20. Когда легли спать, я обдумала слова управляющего и пришла к выводу, что совмещу в столице две вещи. Подтвержу свое баронство и поступлю в академию. На следующее утро, когда седлали коней, ко мне подошел Агыр. «Глава, мне надо отлучиться на некоторое время», — сказал он. «Хочу посмотреть, что осталось от рода». «Конечно, иди. Спасибо тебе, что спасал меня несколько раз». Он уехал, а спустя 15 минут уехали и мы. Баронство оказалось небольшим, хотя и не таким маленьким, как я подумала, въехав вчера в него. Оно протянулось в предгорье с северо-востока на юго-запад. Со слов Дилана, горы полностью непроходимы, хотя баронство распространяется и на них до самого моря. Поэтому, если брать территорию целиком, то получится достаточно большая. Он достал карту княжества, где были выделены владения всех аристократов, а я активировала амулет-карту. Выделив на ней область с моими владениями, убедилась, что они в целом действительно хорошего размера. Просмотрела горы. На первый взгляд непреодолимая стена и никаких долин с залежами золота я не увидела. Не знаю, насколько точна эльфийская карта, но не думаю, чтобы какую-то ерунду запихивали в амулет из эллониума. Кстати, несмотря на понимание эльфийской речи, письменность их по-прежнему оставалась для меня закорючками. Вторая деревня, принадлежащая мне, располагалась в южной части баронства. Люди в ней тоже занимались земледелием и фермерством. Со слов Дилана, мясом они могут прокормить значительно больше людей, чем проживает в баронстве. Когда ехали по деревне, то увидела, что управляющего знают чуть ли не все, и никаких злобных или ненавистных взглядов не заметила. Более того, все встреченные взрослые почтительно здоровались. Значит, к барону, как и к его управляющему, простые люди относятся хорошо. В общем, экономика баронства стала понятна, два наиболее плодородных места занимали деревни, остальная территория не использовалась. Я тоже не знала, как ее использовать. Если Аглар придумает что-то с коневодством, буду только рада. На обратном пути спросила, можно ли повысить торговлю, оказалось, что все становится только хуже. В княжестве появились разбойники, грабящие караваны, а некоторые особо крупные банды даже деревни. А поскольку баронство находится на отшибе, то товары возить приходится, лучше всего в Дургас. На следующий день я смотрела бухгалтерскую книгу. Когда утром сказала управляющему, чтобы принес ее в кабинет, то получила ответ. А что такое бухгалтерская? Сообразила, что конкретного слова, обозначающего денежную отчетность, здесь нет. Пришлось ввести его в обиход. Оказывается, что основным источником дохода является продажа особым образом закопченного мяса, которое покупают моряки в Дургасе. Умелицы из второй деревни делают его так, что оно долго не портится. По крайней мере, в сравнении с другим аналогичным продуктом. Неделю я вникала в нюансы управления баронством, но, честно говоря, не поняла и половины от того, что говорил Дилан. А ведь он признался, что и сам знает далеко не все. Конечно, со своего родного мира я помнила, что нужна реклама, но также знала, что для хорошей пиар-компании необходимы первоначальные вложения, которых у меня нет. Деньги, отложенные на учебу, я категорически брать не хотела, потому как поняла, что без нее баронство окончательно придет в упадок и крестьяне разбегутся. Еще все это время я продолжила тренировки с луком, только в качестве учителя и метателя камней в меня выступал Дилан. С ним тоже счет был не мою пользу. Зато все без исключения воины меня зауважали уже за воинское умение. А сегодня я с двумя охранниками отправилась в Дургас. Причин было несколько. Во-первых, надо докупить некоторое снаряжение для воинов. Во-вторых, Дилан советовал найти, если очень повезет, воинов, согласных дать клятву верности. В-третьих, я хотела купить вещи аристократки и зерна кофе. Была и четвертая причина, которую я тщательно скрывала. Наваждение наваливалось на меня волнами, и устранять его приходилось все тяжелее и тяжелее. Я решила найти алхимика и спросить про различные снадобья, эликсиры и зелья, которые без вреда для здоровья могут его убирать. Я все не могла решить, останавливаться мне в больших петухах или нет. В итоге номер с ванной меня соблазнил. Вот только спать я буду с активированным защитным амулетом и ножом под подушкой. Я в любую свободную минуту подзаряжала его. Кстати, это занятие повышало концентрацию подсознательного внимания из-за своей специфики. Все дело в том, что попадание силы на сам амулет является его активацией, а для подзарядки необходимо капнуть строго на накопитель. У меня это алмаз, находящийся в центре пластины. И здесь не обошлось без земного фэнтези. Накопителями магической энергии являлись камни, и алмаз был одним из лучших. И да, от чистоты камня зависел объем накопленной энергии. Хозяин постоялого двора меня узнал. Когда вошла в дом с двумя воинами, он сначала побледнел, но узнав о том, что я хочу остановиться и занять тот же самый номер, расплылся в улыбке, даже взял половинную стоимость. Моя охрана, зная произошедшее со мной, наотрез отказалась селиться в соседнем номере. С их слов, они даже раздеваться на ночь не будут и устроят дежурство ночью. Но ночь прошла спокойно, и рано утром, удивив хозяина и тех, кто завтракал в столовой, мы отправились дальше. Спросила про удивление, и оказалось, что аристократки, все, как одна, любят поспать подольше. Вскоре мы выехали на южный тракт, а еще через час догнали караван. Арьергард охраны остановился, рассредоточившись, поджидая нас. Мои воины хотели выдвинуться вперед, но я приказала ехать, как раньше. Когда один из охраны каравана попытался что-то сказать, я окатила его надменно высокомерным взглядом, что он, поперхнувшись, замолчал. Караван мы обогнали, провожаемые внимательными и иногда злыми взглядами. В его середине я увидела две повозки, на которых лежали раненые воины, и стало понятно их отношение, Совсем недавно они подверглись нападению разбойников. Этому городку, в котором мне рекомендовал остановиться Дилан, больше всего подходило название «Форт». Небольшой, но обнесенный высокой каменной стеной с башнями, он грозно контролировал небольшой перешеек. Позади него был обрыв, где протекала река, с другой стороны, в 500 метрах начинался густой лес с болотом, и службу тут несли на совесть. «Кто такие? По какому поводу?» – почтительно спросил стражник на въезде в него. «Баронесса Даркадарк», – ответила ему. Тот немного стушевался, вероятно, пытаясь понять, кто я такая и что здесь делаю, но ему на помощь пришел, наверное, командир стражи. «Простите, госпожа, но не могли бы вы подтвердить свой статус?» Он наклонил голову, высказывая уважение. «Я знал барона Даркадарк, а также то, что наследников у него не было. Я достала баронский знак и подала на него энергии, в очередной раз залюбовавшись игрой света. Госпожа, постоялый двор уют аристократа к вашим услугам», в этот раз он поклонился. Я повернулась к своим охранникам, и один из них кивнул, правильно распознав мой вопрос. Ехать оказалось недалеко, вывеска этого заведения была видна издалека. Сняла я небольшой трехкомнатный номер с холлом, большой спальней и небольшой комнаткой для охраны. Хотя, скорее всего, та предназначалась для прислуги. И ужин и завтрак я заказала к себе в номер, просто не хотелось никого видеть. На этот раз пришлось подняться еще раньше, чтобы за день успеть добраться до Дургаса. Провожали нас все те же удивленные взгляды. Выехав за пределы форта, увидели вчерашний караван, расположившийся на ночевку. Весь день провели в седле, лишь однажды остановились в придорожном трактире, чтобы пообедать. Вечером въехали в столицу герцогства Меренга. Спросили на воротах у стражи постоялый двор для аристократов и направились в сторону того, где подешевле. Цены здесь кусались, ночь в самом дешевом номере стоила 2 золотых. Сюда входил только номер и уход за лошадью, вся еда за свой счет. Здесь были номера и дешевле, но предназначались для прислуги и охранников. Приняв ванну и одевшись в светскую одежду, спустилась со своего 3-го этажа вниз в обеденный зал. Заказав по обыкновению пирожных и кофе, наслаждалась, прикрыв глаза и наблюдая за людьми, находящихся здесь же. Но никаких молодых ребят, от которых можно ожидать проблем, не было, а самому молодому из присутствующих было не менее 30 лет. Я уже ложилась спать, когда что-то дернуло и появилось чувство, что я должна быть в одном месте в городе. Даже встряхнула головой, но оно только усилилось. Интуиция, не интуиция, не понять. Хотела сказать охране, чтобы собирались, но изнутри пришло понимание, что не надо их брать. В нерешительности я пребывала 1/4 минуты, а потом решила довериться чувству. Одевшись в любимый земной камуфляж, я через окно покинула номер. Окна номера как раз выходят во двор, который освещался совсем плохо. Улица, кстати, ненамного ушла от него вперед. Накинув на голову капюшон, чтобы скрыть свои волосы, я быстренько спустилась. Двигалась по улице, стараясь оставаться в неосвещенных местах, ориентировалась по своему чувству. Кроме прочего, я знала, что мое путешествие куда-то там и обратно должно пройти незамеченным. Проходя мимо очередного здания, прочитала вывеску «Дом наслаждений», вспомнила приключения в подобном заведении другого города, и в ответ на это снова появилось наваждение. Да не простое, а такой силы, что я даже остановилась. Но предпринять ничего не успела, поскольку из дома вышла 3 стражников. Бежать куда-то или попросту пройти мимо – это ненужное привлечение внимания. Сделала то, что первое пришло в голову. Сделала шаг к росшему рядом со мной дереву, где было немного темнее, и попыталась слиться с ним, как будто нахожусь в лесу. В этот момент со мной что-то произошло. Это невозможно объяснить словами, но я почувствовала некие изменения. Но обдумывать не стала, так как один из стражников, вероятно заметив меня боковым зрением, повернулся в мою сторону, уперся взглядом в меня, но спустя пару секунд встряхнул головой. «Ты чего, Буркс?» – спросил его приятель. Показалось, что вроде бы кто-то шмыгнул за дерево, как будто бы женщина. «Ах-ах-ах-ах!» – раздался хохот приятелей этого Брукса. «Тебе после твоей Мариетты еще могут видеться другие женщины?» – задал вопрос 2-й приятель. «Если у тебя еще остались силы, то можешь вернуться. А мы…» – он загадочно переглянулся с 1-м стражником, за бутылочку. «Так уж и быть, ни словом не обмолвимся начальнику стражи, да у него денег не осталось», — хохотнул 1-й стражник. «Мариетта дорого берет, за то, что вытворяет, Буркс мечтательно закатил глаза. «Если дадите денег, то вернусь». Захохотав уже втроем, они двинулись по своим делам, причем, как раз в мою сторону. Что самое интересное, все в упор смотрели на меня, но не видели. Не видели. Это могу утверждать совершенно точно. Отвернувшись, они заговорили о своих делах, я же так и осталась под кроной дерева, и задумалась о произошедшем. Получается, что мне удалось сделать то, что получалось в лесу, но ведь это дерево, пусть и довольно большое, не лес, мне никогда это удавалось. Выходит, что мои ощущения минутой ранее, когда почувствовала, что во мне что-то изменилось, привели к подобному результату. Невидимость это или отвод глаз, не знаю, но в данный момент мое новое умение выручило. И тут я поняла еще одну вещь. Наваждение, которое буквально минуту назад ударило по мне сильнейшим желанием, исчезло. Само по себе, ведь я не применяла технику. Но обдумать этот момент мне не дало все то же самое чувство, которое заставило меня покинуть номер гостиницы. Оно усилилось. Поэтому я двинулась дальше к своей неизвестной цели. Ноги привели меня сначала в порт, а затем к одному небольшому судну. В постройках кораблей я не разбиралась, поэтому не могу сказать, откуда он и какой стране принадлежит. Название в духе местных. Повелительница морей. Взгляд мой приковался к корме, месту, куда меня вело внутреннее чувство. Сейчас еще добавилось любопытство, которое отогнало подальше. Отошла от корабля, скрывшись в каких-то обломках, и принялась вести наблюдение. Спустя час я поняла, что корабль очень странный, хотя бы по той простой причине, что на нем не велись вахты. Трап, конечно, убран, но такое совершенно не свойственно морякам. Поэтому я решила взобраться на него по канату, которым тот был пришвартован. Прошла половину расстояния и вспомнила о моем сегодняшнем опыте. Представила, что я как бы растворяюсь в пространстве, и двинулась дальше. До борта добралась быстро, но когда взялась за него руками, почувствовала небольшое жжение. Магия. Мелькнула у меня мысль, и я одним движением запрыгнула на борт, огляделась и тут же шмыгнула за надстройку, вовремя, так как на палубу выскочили два воина, орк и демон. Следом за ними вышел человек. Там, он показал рукой туда, где я забралась на борт. Бойцы метнулись в ту сторону, охватывая место с двух сторон. Профессионально осмотрев часть палубы, доложили: «Здесь нет никого». «Да», изумление отчетливо чувствовалось в этом простом слове из двух букв. Он направился к ним, а я, выждав пару секунд, проскочила к входу в трюм. Бросив взгляд на лестницу вниз и никого не заметив, спустилась. Здесь мой внутренний компас перестал работать, но тут и самой можно разобраться, что к чему, тем более что двери остались открыты. Я уже хотела заглянуть в первую, как оттуда раздался голос. «Микай, ты скоро? Ты нужен мне», и уже совсем тихо добавил. Жертвенный камень наконец-то активировался. «Бур, тут нечто странное», услышала я в ответ. «На корабль точно кто-то забрался, но никаких следов». «Ну, ничего без меня не могут сделать», раздраженно произнес мужчина в комнате. Послышались шаги, и я вжалась между стенкой и открытой дверью. Практически сразу из каюты вышел человек, чуть ли не бегом направившись на палубу. Я заглянула в каюту и тут же вошла в нее. Этому помещению больше всего подходило название камера пыток лаборатория. В центре стоял небольшой стол с нарисованной пентаграммой, которая горела серым пламенем. На полу была нарисована еще одна, но она в отличие от первой, светилась бледно-синим светом. Но самое главное, что над столом висела полностью обнаженная эльфийка. Такое впечатление, что она подпрыгнула вверх, да так и осталась там, словно на нее не действует сила тяжести. И она пребывала в сознании, по крайней мере, взглядами мы с ней встретились. «Кто ты?» – очень тихо спросила я. Она не ответила, вместо этого она отрицательно завращала зрачками. «Понятно, разговаривать не может», – мысленно прокомментировала я ее ответ. Сделала два шага вперед и только сейчас заметила на столе, в его самом центре, темно-серый камень. Он не горел никаким огнем и не светился, но я сразу поняла, что это о нем говорил маг. Я уверена, что этот камень является основой всего творящегося здесь действа. Сделала еще шаг, и тут с палубы донесся крик мага. Он внизу. Не раздумывая ни мгновения, я обнажила подарок учителя, который всегда носила с собой, быстро приблизилась к столу и со всего маха воткнула его в камень. Точнее, попыталась воткнуть, так как острие ножа, коснувшись камня, как будто напоролась на нечто невероятно твердое. Но в то же самое время не было никакого отскока. Раздались звуки бегущих по лестнице людей. И в этот миг камень раскрошился, а мой нож воткнулся в центр рисунка. Развернулась и увидела появившегося в проеме воина. Недолго думая, рванула к нему, падая под ноги. Тот двигался навстречу и совершенно не ожидал от меня подобного действия, поэтому, споткнувшись, полетел вперед. Сгруппироваться-то он успел, а потом со всей скорости налетел на стол. Я не стала смотреть, что там с ним, так как в дверях появился второй противник. Я метнула в него нож, и тут же вскочила на ноги, готовая к любым действиям. В который раз благодарила призрака за издевательство на тренировках, нож вошел точно в сердце. Выдернув его, я отскочила в сторону, разворачиваясь в полете к первому воину. Но тот, вероятно, очень хорошо ударился о стол, сейчас стоял на четвереньках и тряс головой. Очутившись рядом, ударила рукоятью в висок, развернулась к проему, ожидая там появления магов. «Их можешь не опасаться», — раздался позади меня усталый женский голос. «Откатом их если и не убила, то отключила надолго, а больше на судне никого нет. Хилла, княжество Альтона, город Дургас, порт, корабль повелительница морей». Джиэль была единственной и последней жрицей сумеречной богини. В те далекие времена, когда были истреблены все эльфы, поклоняющиеся ей, она только-только получила статус жрицы. Верховная отправила ее с заданием, но буквально через два дня, когда она еще не добралась до своей цели, приказала ей затаиться и ждать. Вот только чего именно ждать, сообщить не успела. С тех пор она поселилась в небольшом селении, жители которого промышляли охотой. Впоследствии до нее дошли слухи, что главе ее клана удалось скрыться, и тогда она поняла последний приказ жрицы – ждать. Она обязана дождаться его возвращения. За все это время она ни разу не показывала свои жреческие способности, занимаясь исключительно шитьем. И даже здесь старалась не выделяться, создавая вещи среднего качества, хотя могла их делать намного лучше. Но ее как-то смогли вычислить, причем, сделали это не эльфы, а сборная солянка из разных рас. Подловили, когда она ушла в лес. Когда ее спеленали с помощью магии, Джиэль впервые применила жреческие умения, но к ее огромному удивлению сбросить оковы не смогла. Надо же, действительно, жрица сумеречной богини, довольно ухмыльнулся маг, от которого исходила непонятная энергия. А ведь я был уверен, что вас всех истребили многие годы назад. Ей надели на шею амулет, от которого исходила все та же неизвестная энергия. И он не только полностью блокировал ее способности, но и лишал большую часть сил вообще, до такой степени, что она едва переставляла ноги. Шли они совсем недолго, и жрица догадалась, что направляются к морю. И, действительно, спустя некоторое время ее привели на корабль в заклинательную комнату, потому как ничем другим та быть не могла. Там ее, связав руки, подвесили к потолку на крюк, что она едва доставала до пола кончиками пальцев. Сознание она не лишилась и сумела бы сбежать, даже не прибегая к жреческим возможностям, но было одно «но», амулет по-прежнему вытягивал из нее почти все силы. Вот ей только и оставалось, что наблюдать за тем, как маг вырезает на полу странную печать. По правде говоря, он продолжил это делать. Они уже плыли несколько дней, а когда он закончил свою работу, то корабль пришвартовался в каком-то порту. Почти вся команда ушла на берег, а с магами осталась всего пара воинов. Эта жрица поняла из обрывком донесшихся до ее ушей разговоров. После этого в помещение внесли стол, на котором уже имелась своя печать, и тоже такая же странная. Но маг ее все же немного доработал, дорисовав в вершинах печати какие-то завитушки. После этого он положил в центр стола, а стало быть и печати на нем, серый камень и начал читать неизвестное заклинание, от каждого звука которого все тело жрицы содрогалось, как будто ее касалось нечто омерзительно чужое. И тут до нее дошло, кому служит этот человек, или не человек, хозяину аномалии, мысленно констатировала она сей факт. Между тем маг закончил читать заклинание и печати активировались. Нижняя засветилась синим цветом магии, верхняя на столе загорелась серым пламенем. Последний факт лишний раз доказал, что человек продался неведомому врагу. Закончив свои действия, он подошел к ней и сорвал с женщины всю одежду. Джиэль в ужасе подумала, что сейчас станет предметом насилия и решила во что бы то ни стало покончить с собой. Поскольку самостоятельно она не могла этого сделать, поэтому обратилась к богине. И какое же было ее удивление, когда ей пришел ответ, что не время. Это был немысленный посыл. Вероятно, тот камень блокировал даже возможности богини, поэтому ответ пришел в качестве чувства. Но маг прекрасно понял, о чем подумала женщина, поэтому мерзко ухмыльнувшись, сказал: «Не переживай, ты нужна девственнице», и захихикал. Джейль прекрасно поняла, что ей уготована судьба еще более страшная, чем насилие, но страх на этот раз у нее отсутствовал, так как она безоговорочно верила своей покровительнице. Маг заметил это, нахмурился, но практически сразу повеселел. «Посмотрим, какой ты будешь, когда господин будет высасывать из тебя жизнь». Были уже жрицы, храбрились, но все равно их охватывал ужас, когда за дело принимался господин. Он махнул рукой, и эльфийка почувствовала, что веревки на руках исчезли, но сама она не упала. С помощью левитации ее переместили и заставили зависнуть над столом. Цепочка амулета, который блокировал ее способности и делал ее слабой, сама раскрылась, и тот полетел вниз, ловко подхваченный рукой мага. В это время пришел его помощник, и они занялись поначалу непонятным действием. Но по нескольким фразам жрица поняла, что те сами настраиваются на печати. «Значит, не настолько всесилен ваш покровитель, что вам приходится служить в качестве проводников», — подумала Джейль. Время шло, но обещанная богиней помощь пока не приходила, а сама жрица никак не могла понять, кто же ей поможет, если они наверняка далеко отдалились от эльфийского леса. Сейчас она была совершенно беспомощной, только и могла что слышать да наблюдать за происходящим. Маги уже прекратили встраиваться в печати и принялись наблюдать за чем-то на столе, видимым им только одним. Внезапно они встрепенулись, и один выбежал в коридор. Спустя несколько секунд послышались громкие шаги. «Микай, ты скоро? Ты нужен мне!» Спустя пару минут крикнул оставшийся в комнате маг и тихо добавил. Жертвенный камень наконец-то активировался. Джейль попыталась увидеть его, но тот находился строго под ней, и жрице не удалось этого сделать. «Бур, тут нечто странное», — послышался ответ. «На корабль точно кто-то забрался, но никаких следов». «Ну, ничего без меня не могут сделать», — маг раздраженно махнул рукой и вышел из помещения. И тут в комнату наконец-то пришла помощь. Увидев хрупкую фигуру, лицо которой было скрыто капюшоном, жрица удивилась, понимая, что та может принадлежать лишь женщине. «Кто ты?» Этот тихий вопрос расставил точки над «и», и жрица поняла, что это вообще девушка. Ответить она не могла, поэтому зрачками показала, что не может этого сделать. Девушка сделала несколько осторожных шагов, и тут снаружи донесся крик. «Он внизу!» Незнакомка приблизилась и ударила простым ножом, как догадалась жрица, в камень. Джейль хотела предупредить ее не делать этого, но по понятной причине не смогла, а затем она рухнула на стол, а затем и под него. Означать это могло только одно: то и удалось разрушить жертвенный камень, который, со слов мага, пропустил через себя не одну жертву, чем усилился многократно. «Оно что совсем непростой», — подумала жрица, но удивиться не успела, так как за время боя капюшон слетел с головы освободительницы, и женщина увидела ее серебристо-пепельные волосы, свойственные лишь аристократам эльфийской элиты. Скоротечный бой закончился, и девушка развернулась к двери, поджидая магов. «Их можешь не опасаться», — поднимаясь на ноги, произнесла жрица. «Откатом их если и не убила, то отключила надолго, а больше на судне никого нет». Девушка не поверила ей, а плавным бесшумным шагом направилась к двери. Там она остановилась, прислушалась, затем молниеносным движением головы выглянула в коридор и обратно. Правда, тут же вышла туда, вернувшись спустя минуту. «Значит так, длинноухий заяц», — она в упор посмотрела на жрицу. «Не знаю, почему я должна была это сделать, но тебя освободила. Теперь наши пути расходятся». Развернулась и быстрым шагом вышла из помещения. А Джейль только сейчас поняла, кем на самом деле является эта девушка. И теперь жрица знала, что надо делать. Она дождалась. Хилла, княжество Альтона, город Дургас. До гостиницы вернулась без проблем, как и забралась на третий этаж. Раздевшись, рухнула на постель и тут же уснула. Утром первым делом решила найти кофе, а затем заняться покупкой одежды, а то ходить в платье жены барона как-то неудобно. Если честно, то я настолько привыкла к одежде наемницы, к своему камуфляжу, что не хотелось носить другое. Но действительность требует иного, поэтому направилась на базар. И здесь рынок являлся восточным базаром. Шум, гам, крики зазывал услышала еще за сотню метров. У входа околачивался мальчишка, рассматривая всех входящих. Осмотрела его с ног до головы и, вынув медную монету, сказала: «Мне надо купить зерна кофе лучшего качества», подбросила и поймала монетку. «Сможешь быть проводником?» «5 монет», — лениво ответил тот, но сверкание глаз выдало его с головой. «Получишь, веди». «Хорошо, что взяла проводника, иначе искала бы несколько часов». Палатки со сладостями находились на противоположном конце рынка. «Вот», — он показал рукой, — «здесь все самые лучшие». «Держи», — я протянула ему монеты. Он быстро забрал их и растворился в толпе. Я повернулась к прилавку, за которым, словно из-под земли, появился продавец. «И тут демоны», — мысленно воскликнула я. «Ну, если этот мне не захочет продавать, то простым моим монологом дело не закончится». Но не успела сказать и слова, как кто-то положил мне руку на плечо, а я услышала голос: «Вот я и нашел тебя». Глава 13. Пхилла, княжество Альтана, город Аланг. В город Аланг Гриндиус приехал быстро и первым делом спросил стражников о наемнице со светлыми волосами. Чтобы его расспросы не выглядели подозрительно, он придумал историю, в которой девушка-наемница спасает его от разбойников, а он не успел ее поблагодарить, хотя поклялся. Поверили служивые или нет, но сказали, что за их дежурство никаких воительниц не было, да и от других стражников никто ничего не слышал. Но молодой демон решил расспросить и остальных, узнав, где те любят собираться в свободное от дежурства время. Остановился он в постоялом дворе, где делал это всегда, когда посещал столицу герцогства. Пусть это случалось не так часто, но хозяин заведения его помнил. И не только он. Гриндиус про себя усмехнулся, увидев многообещающий взгляд одной из служанок. Но больше всего ему нравилось это заведение тем, что в нем останавливались небогатые аристократы и, особенно аристократки, которые в последнее время соблазнялись все легче и легче. Немного отдохнув после дороги, он отправился вниз в обеденный зал. Поужинав, он сейчас наслаждался терпким вкусом своего любимого вина и одновременно с этим осматривался вокруг, акцентируя свое внимание на аристократках. Их сейчас было совсем немного. Молодая пара и семья среднего возраста. В отношении первых, стоило только посмотреть на их влюбленные лица, как сразу понятно, что здесь ничего не получится. Семья среднего возраста тоже не вызывала его энтузиазма. Нет, дама сохранила свою красоту, и при других обстоятельствах он бы подкатил к ней, но в данный момент все ее мысли занимали дети. Когда он увидел вошедших, то сразу понял, это его вариант. В возрасте мужчина и совсем молодая женщина. Такие случаи встречались не так, чтобы часто, но редкими их не назвать. И многие жены в таких парах не прочь были провести время в чужой постели или пригласить кого-то в свою. Дама окинула помещение взглядом, пару мгновений задержав на нем. Но демону этого было достаточно, чтобы подарить ей свою многообещающую улыбку. Она в свою очередь никак не прореагировала на это, но Гриндиус не расстраивался. Еще дважды он ловил ее взгляд, и после второго она медленно опустила ресницы. Такие пары в этом постоялом дворе очень часто снимали два номера, один для мужа, второй для жены, и это сделала аналогично. Поэтому, заказав себе еще вина, он просто принялся ждать, когда они насытятся и пойдут к себе, а он узнает, куда ночью идти. Все прошло, как по маслу, и он отправился к себе, чтобы привести себя в порядок. Около часа ночи он решил проверить, насколько многообещающим был взгляд молодой женщины. Следующим утром, довольный, он направился к южным воротам, через которые въехал вчера. Новая смена тоже ничем ему не помогла. На остальных въездах тоже ничего. Он пошел в таверну, где любит проводить время стража за кружкой пива. Но сколько он не спрашивал, сколько не прислушивался к разговорам, ничего для себя полезного так и не услышал. Еще два дня он потратил на свои поиски, убедившись, что сюда наемница не доехала. Если бы не баронесса со своим темпераментом, то он бы считал потраченное здесь время впустую. Утром третьего дня он выехал из города, направившись к южному тракту. Остановившись в придорожном трактире, Гриндиус задумался о дальнейшем пути. Куда могла направиться наемница в поиске работы? Да куда угодно. Если уже имеется на примете место, то туда. Если же нет, то либо в столицу, либо в одну из герцогских провинций. Если ее уровень достаточно высок, а он подозревал, что это именно так, потому что эльфы и эльфийки являются сильными воинами, то получается столица. Граф, донесся до его ушей возглас от столика, находящегося в углу, за которым сидели четыре аристократа. С тех пор, как вы провели ночь с той наемницей, вы на себя не похожи». Он напряг слух, стараясь не упустить ничего из их разговора. Поначалу он хотел подойти и расспросить о ней, но хмурое выражение одного из дворян заставило его отказаться от этой идеи. 5 минут они пытались разговорить графа, и, как понял демон, происходило это не первый раз. Что еще вынес он для себя, это то, что наемница очень хороша в постели, что смогла такое отворить с человеком, проведшим с ней всего одну ночь. Это лишний раз убедило его в том, что та является эльфийкой, которая легко сводит с ума человеков. Но все-таки, куда она направилась, что вы не последовали за ней? Куда, буркнул тот, на юг, в Дургас, и отстаньте от меня, наконец-то, вот так удача, подумал он, немедленно еду в этот порт, и он направился туда, по пути размышляя, где ее искать в этом огромном городе. Но его посетила идея, что если та сладкоежка, то искать надо на рынке в соответствующих рядах. В этом городе тоже была лавка дяди, но заходить туда до поимки эльфийки он не желал. Вот уже 5 дней он караулит ее у рядов со сладостями, но та словно в воду канула. Он уже начал подразумевать неладное, что она нанялась к кому-то и покинула город. Если на корабле, то пиши, пропала. Он даже вчера и сегодня наведывался в порт, внимательно разглядывая всех встреченных человеков. Вот сейчас демон возвращался из порта к рядам со сладостями. «Какая удача!» – мысленно воскликнул он. У лавки его дяди стояла знакомая и такая ненавистная эльфийка. Подойдя к ней сзади, он положил ей руку на плечо и сказал: «Вот я и нашел тебя, Пхилла, княжество Альтона, город Дургас». Голос показался мне знакомым, а в следующий момент память подсказала: «Демон, не пожелавший продать мне сладости». Положив свою левую руку на его и прижав к себе, я с приседанием развернулась, выворачивая кисть демона на болевой, и ударила правой рукой в его локтевой изгиб, направляя руку немного к себе, чтобы усилить воздействие. «Эррррр», — зарычал он, «ах, ты эльфийская отрод», и замолчал, глядя на лезвие меча, приставленное к его шее одним из моих телохранителей. Второй стоял сзади, но, как я понимаю, его меч тоже был приставлен к спине демона. «Стоять! Прекратить!» — раздалась громкая команда. К нам подошел десяток стражей, хотя вряд ли это стражи города. Доспехи, оружие, уверенные взгляды говорили, что это элитные воины. Один из них подошел ко мне. «Баронесса», он поклонился, «герцог ожидал вас сегодня, и мы встречали вас на въезде. Никто не мог представить, что вы за вчерашний день преодолеете расстояние от Гарса до Дургаса. Баронесса, что здесь произошло?» Но ответить я не успела, так как услышала изумленный голос демона. «Дядя!» Я резко развернулась и уставилась на старого демона. Я как-то не расспрашивал об особенностях рас, населяющих этот мир, поэтому мне казалось, что демоны бессмертны. Плюс еще земная литература тоже о чем-то таком говорила. Я фантастикой и фэнтези не особо зачитывалась, но что читала, то там все демоны были бессмертны. Вот и наложился этот шаблон на здешние реалии. А тут такой конфуз, старый демон. Нет, он не выглядел стариком, но по сравнению с этим придурком, что стоит сзади, или продавцом за прилавком, он выглядел в летах. «Стоп, дядя, так это что, племянник этого демона?» И я оглянулась, молодого демона воин и окружил так, что сбежать у него не получится. Воин, заговоривший со мной, в это время разговаривал с моими охранниками и парочкой людей, наверное, свидетелей опрашивает. Я повернулась к прилавку. «Значит, этот, пренебрежительный кивок назад, и есть ваш племянник?» «Увы, баронесса, увы», демон развел руками. «Я сейчас же свяжусь со своим братом, его отцом, и он решит судьбу своего сына». «Решать судьбу Гриндиуса будет герцог», отрезал командир воинов. «За оскорбление аристократки ему полагается 100 плетей, а, если бы он произнес свою фразу до конца, то смертная казнь». «Все верно», не стал спорить с ним старый демон, «я просто имел в виду, захочет его отец вмешаться, чтобы как-то снизить наказание или нет». «Имеет право», согласился воин. «Баронесса, прошу вас», воин сделал приглашающий жест. «Увы», я посмотрела на него. «Простите мою оплошность», он поклонился. «Командир гвардейцев герцога барон Крайдур». «Баронесса, Даркадарк», я сделала книксен, заметив в глазах удивление. «Увы, барон, у меня пока отсутствует одежда, приличествующая обществу герцога». «Не беда, я провожу вас в ателье, где вы закажете себе платье, а на первое время можете там приобрести готовые». Я мысленно застонала. «Ну, зачем мне тратить деньги на одежду? Я и на земле спокойно относилась к моде, и тут мне не хочется тратить деньги на такую ерунду. Тем более, что денег-то у меня и так нет, а платья надо приобретать дорогие. Это дома я могу ходить в более простых и дешевых. С другой стороны, мне хватило одного вечера, чтобы понять свое категорическое нежелание ходить в платье. Мне бы брючный костюм. Всю дорогу к салону, расположенному, кто бы мог подумать, на центральной площади, я обдумывала эту идею. «Что вам угодно, госпожа?» Хозяин швейной мастерской лично встретил меня и уставился на мой камуфляж, но быстро овладев собой, посмотрел на меня. «Мне же так и захотелось добавить. Такие у нас в Одессе на привозе вы найдете лучшие». Очень уж характерная была внешность у этого человека. «Мне надо готовое платье, в котором не стыдно будет нанести визит герцогу», — ответила я. «Еще хочу заказать себе пошив одежды. У вас есть очень эластичный материал, только орнатский шелк», — чуть удивился он. «Мне нужен женский брючный костюм», — с аристократизмом сказала я. «Есть перо и пергамент, давайте, нарисую». Крайне удивленный он дал знак своим помощницам, одна из которых и принесла требуемое. Я вспомнила одну модель, очень мне понравившуюся, и принялась рисовать. Он подчеркивал фигуру, но не обтягивал тело, а в случае эластичного материала, еще и позволял легко пользоваться моими умениями. «Мои цвета – темно-фиолетовый, золотой и серебристый», – спросила про наличие их, и тогда мужчина провел мне лекцию. «Этот шелк получают из паутины пауков, обитающих только в Арнадских горах, расположенных в Демонастане. При определенной их кормежке, те плетут паутину разных цветов, и мои как раз наличествуют в списке». На вопрос о прочности, он ответил, что вряд ли мне получится ее разорвать, но тут же добавил, что вследствие этого цена на материал очень высокая. «Сколько?» – переспросила я, придав лицу лишь немного удивления, хотя внутри меня все клокотало. 10 золотых одно платье, а в вашем случае за брючный костюм», – ответил он. «И поверьте, такая небольшая стоимость только из-за того, что вы дали мне идею. Если высший свет примет такой наряд, то я буду первым, кто начнет их пошив. На балах вряд ли аристократки согласятся такое надеть, но для верховой езды во время прогулок – вполне». Следующие полчаса мы согласовывали золотую и серебряную отделку, чтобы костюм походил на светский. Здесь уже сказывался огромный опыт портного, который легкой отделкой, ибо навороты с рюшечками я не любила, добился требуемого результата. В конце спросил меня, где я остановилась, чтобы вечером он пришел с примеркой. Готовое платье я выбирала исходя из его цены. У мастера было всего 5 готовых нарядов, из которых только одно вписывалось в мои финансовые возможности. Его-то я и приобрела. На постоялый двор зашла только для того, чтобы приять душ и переодеться. А когда вышла на улицу, то меня поджидала карета. Жил герцог в настоящем дворце, по своему стилю напоминающий классицизм. Те же колонны, что и в земной архитектуре, простота и строгость фасада с окнами, отсутствие показной роскоши. Карета подъехала к самому входу, где подошедший лакей открыл двери. «Прошу вас, баронесса», — он подал руку. «Значит, здесь тоже так принято». Я коснулась пальцами его руки, как это было принято на земле, и величаво и плавно сошла на землю. На себя накинула маску аристократки, посетившей дом друга. Внутри интерьер тоже был очень похож на классицизм. «Вот еще одно подтверждение, что наши миры очень близки», – пробормотала я. «Или черпают свои вдохновения разные мастера обеих миров из одного места». Мы поднялись на 2-й этаж, а я подумала, что даже здесь совпадение, ведь у нас тоже 2-й этаж был господским. Хотя в этом случае, скорее всего, виновата простая логика. Подниматься на 3-й этаж с такими высокими потолками аристократы и, особенно, аристократки поленятся. Ну а 1-й этаж, где находится кухня и прочие подсобные помещения, не для жилья. «Простите, госпожа», — поклонился лакей или кто он хозяину дворца. «Герцог сейчас разговаривает с князем, поэтому не смог вас встретить. Присядьте», — он обвел рукой кресло и диван. Я села в кресло, стараясь держать спину ровно. Стала замечать, что роль аристократки у меня уже выходит сама собой. Если раньше немного задумывалась и контролировала свои действия, то сейчас делаю это, словно всю жизнь жила с такими манерами. Внезапно дверь отворилась, и в комнату вошел мужчина лет 55 на вид. Волевое лицо говорило, что этот человек привык отдавать приказы и находиться на самой вершине власти. Это мог быть только герцог, поэтому при его приближении я встала. «Баронесса», он наклонил голову, «я же в ответ сделала книгсон, прошу простить меня, что не смог встретить сам, а также мою оплошность, что не догадался отдать приказ моим людям встретить вас вчера. Право слово, ваша светлость, не стоит извиняться», я улыбнулась. «Но я не понимаю, чем я так привлекла ваше внимание, баронесса, отобедайте со мной», вдруг он сменил тему. «Мой повар готовит великолепно, там и поговорим». Мы последовали в трапезную, хотя это, скорее всего, что-то вроде малой трапезной или микро. Стол максимум на 10 человек, но и то только тогда, когда приставит стулья впритык друг к другу. Сейчас за ним стояло всего 3, что говорит о том, что вместе с нами будет еще кто-то. В помещение вошла очень красивая женщина лет 30. «Баронесса», герцог посмотрел на меня, когда она села на предусмотрительно отодвинутый слугой стул, «хочу представить мою супругу герцогиню Валинию Миренго». «Валиния, это баронесса», герцог принял скорбное выражение лица, «в очередной раз прошу прощения, я так и не спросил вашего имени». как же», я улыбнулась про себя, видя такую игру. Как сказал бы Станиславский, не верю, не знаю, как бы расценила эту постановку девушка из этого мира, может быть, действительно поверила, но мне сразу стало понятно, что это было разыграно специально, а вот для каких целей, не имело ни малейшего понятия, то ли проверить мою обидчивость, то ли посмотреть на реакцию, но все это неспроста. «Баронесса Светаэль Даркадарк», я чуть склонила голову. «Значит, ваши волосы настоящие?» — спросила герцогиня. А я улыбнулась в ответ. «Как же я вам завидую», и женщина вздохнула. «А ведь вы назвали неполное свое имя», мужчина хитро посмотрел на меня. «Я интересуюсь различными редкими вещами и предметами, и с уверенностью могу сказать, что на вашем правом запястье браслет главы орочьего рода. Так какое же ваше полное имя?» «Нет, если не хотите говорить, то не надо». «Ага, вот только не хватало наживать здесь, если и не врагов, то не другов. Ведь герцог может и обидеться, а благосостояние моего баронства почти полностью зависит от торговли в этом городе». Поэтому я ответила: «Баронесса Светаэль Даркадарк, свитар темная из рода идущих по сумеречной тропе. В это время принесли нам обед, и мы принялись за пищу. Я только посмотрела на рыбу, как слуга положил мне в тарелку. Протянула руку к вилкам и обнаружила, что специальной рыбной нет. Здесь вообще лежали всего 2 только для салатов и для второго. Взяла салатную. В свое время призрак намертво вбил в меня этикет за столом, сколько раз раскладывал различные приборы, подавал еду, а я должна не только взять правильный, но и принимать пищу строго по этикету. Эх, как вспомню самое классное занятие, когда необходимо было кушать торт, пирожные и десерт. Пока насыщались, ни герцог, ни его жена никаких вопросов не задавали, вероятно, это такой местный этикет. Кстати, обратила внимание, что здесь принято всю еду ставить сразу на стол, а не сначала салаты, первое, второе и так далее. Хотя отсутствие сладкого подразумевало, что второй стол будет. И в самом деле, как только мы прекратили кушать, слуги принялись уносить все со стола. Успела заметить, что ножик с вилкой после еды здесь кладут рядом с тарелкой с одной стороны, а не как принято у нас. А вот за чашкой кофе, пирожными и фруктами герцог продолжил разговор. Точнее, решил ответить на мой вопрос, заданный еще до обеда. «Отвечая на ваш вопрос, скажу, что очень мне захотелось увидеть ту, которую барон принял в рот и сделал наследницей». После этого пошла светская беседа. Он расспрашивал меня, я отвечала, спрашивала в ответ его. Но спустя 2 часа закончилась эта нуднейшая процедура под названием «светская беседа». В конце герцог любезно предложил переночевать у него, а я согласилась. Правда, пришлось попросить послать слугу к портному, чтобы он сообщил о моем новом месте пребывания. Еще добавил, что завтра с утра он решит судьбу оскорбившего меня демона. Находясь в отведенной мне комнате и принимая ванну, я все время раздумывала над причиной такой любезности с его стороны. Ну, никак я не верила, что это произошло по доброте душевной. Хилла, княжество Альтона, город Дургас, герцогский дворец, кабинет. Герцог за своим рабочим столом занимался бумагами. Одни просто просматривал, другие внимательно изучал, делая на полях пометки, на третий просто взглянул мельком. Периодически он поднимал голову и бросал взгляд в сторону, и снова занимался бумагами. Там, у открытого окна, удобно расположившись в мягком кресле, сидела его супруга. Полуприкрыв глаза, она, казалось, находилась в дреме, но на самом деле ее мозг усиленно обрабатывал полученную информацию. В конце концов, герцог не выдержал и спросил: «Что сможешь сказать о баронессе?» Женщина вышла из задумчивости, но еще секунд 15 сидела молча, затем вместо ответа задала вопрос: «Ты заметил, что ее манеры не свойственны ни одному дому аристократов нашего мира?» «Еще бы», — утвердительно кивнул герцог, — «я уверен, что она не из нашего мира, хотя эльфийская кровь». И он замолчал, задумавшись. «Все дело в том, что эльфы проживали из всей грозди только в этом мире, придя сюда в незапамятные времена. В других мирах они были только, как путешественники или попадали случайным образом. Вот только была одна неувязка: волосы девушки говорили о ее принадлежности к высшей эльфийской аристократии. Даже для полукровки кровь эльфов у нее очень сильна. Кто же она такая? А еще у нее стоит мощнейшая защита от ментального воздействия», добавила супруга. «Я не очень сильна ментально, но практика настолько велика, что за свою жизнь встречала разных людей, имеющих различную защиту, но с таким сталкиваюсь впервые. У меня вообще создалось впечатление, что к ней невозможно подобрать ключ, невозможно взломать. Свои эмоции она тоже прекрасно контролирует, лишь иногда что-то допроскальзывало. Кстати, к эльфам она относится негативно, что неудивительно, ведь они крайне отрицательно относятся к полукровкам от их аристократов. Ладно, ты лучше скажи, подходит она для нашего младшего сына? Он с ней не справится», — покачала головой герцогиня. «Внутри этой девушки чувствуется иридиевый стержень. Заметил, что она совсем не комплексует по поводу своей внешности. И она не стерпит измены. А какая она воительница, ты прекрасно осведомлен», — но, увидев в глазах супруга вопрос, добавила: «Это чисто женская интуиция». «Тогда остается только партия с графиней Денержи», — вздохнув, произнес герцог. «Зато там все понятно», — улыбнулась ему жена. «Пойду к баронессе, к которой сейчас должен прийти портной, хочу посмотреть на платье, что она заказала». Герцогиня поднялась и сделала пару шагов к выходу, как раздался стук в дверь, а спустя пару секунд в кабинет вошел помощник герцога. «Ваша светлость, прибыл Дариус Казнакгар из Демонастана и просит аудиенции». Чита Меренги переглянулась, и женщина села обратно в кресло. «Пожалуй, я повременю с портным». В кабинет вошел демон, которому по людским меркам можно было дать 45-50 лет. «Значит, по меркам демонов, ему около 500 лет», — подумал герцог. «Ваши светлости», — он поклонился сначала хозяину, затем хозяйке. «Мое имя Дариус Казнакгар, как вы понимаете, я отец арестованного Гриндиуса, моего сына. Я хотел бы знать, какое наказание его ожидает». «Моему брату сказали, что 100 плетей. Это только в том случае, если баронесса не потребует смертную казнь», — ответил герцог. 100 плетей – это та же смертная казнь», — покачал головой. «Мало кто способен выдержать такое наказание. Может быть, имеется какая-нибудь замена?» И они принялись обсуждать возможные варианты, которых в действительности оказалось всего несколько. «Во-первых, это 100 плетей. Во-вторых, смертная казнь. В-третьих, это 10 лет каменоломен. В-четвертых, те же 10 лет отработать у самого аристократа с дачей временной клятвы». Оскорбленные аристократы почти всегда требовали последний вариант, поскольку отрабатывал оскорбивший, где прикажут. Прикажут одному долбить камень, должен делать, скажут, чтобы самостоятельно принес шкуру медведя, должен выполнить. Очень мстительные представители высшего света придумывали такие работы, чтобы сам провинившийся проклял все на свете. У демонов же в этом варианте был еще один нюанс: они не могли дать временную клятву. Если клятва, то это навсегда. Орки, как правило, просили первый вариант, поскольку просто умели отключать боль, а их регенерация и особенности организма не давали истечь кровью. Все остальные выбирали исходя из собственных пожеланий, а эльфы вообще никогда не привлекались. Но последней инстанцией оставалось решение владельца земель, где произошло оскорбление. Исключением был только случай, если за провинившегося успеет замолвить слово князь или кто-то из сильных мира сего, но только в качестве частной инициативы, где идет торг обещаний. После часового разговора они остановились на немного измененном четвертом варианте. Когда за демоном закрылась дверь, герцогиня, усмехнувшись, произнесла: «Если он сумеет как-то уговорить баронессу, то я его сыну не завидую. А еще, я не успела посмотреть на заказ баронессы», — капризным голосом добавила она, на что ее муж только улыбнулся. «Хилла, княжество Альтона, город Дургас, герцогский дворец». Дариус покидал дворец герцога с непонятным чувством. С одной стороны, он договорился о наказании, с другой — его не покидало чувство о наличии какого-то подвоха. Будь его воля, он бы вообще не вмешивался в это, но младшая жена, мать этого отпрыска, только узнав о произошедшем, устроила настоящую истерику, и послать ее нет возможности, помня, кто ее отец. Не уследил он в свое время за сыном, когда тот начал посещать собрания группы «Смерть эльфам». И хотя он там пробыл всего пару месяцев, но мировоззрение изменилось кардинально, а для семьи купцов это было неприемлемо. Именно по этой причине он попросил своего брата взять сына к себе, чтобы он вдали от своих приятелей избавился от всего, что успел подхватить. Но он и здесь умудрился вляпаться в дер. Сначала по причине своей ненависти лишил фирму дохода. И ведь по рассказам брата покупательница выглядела обыкновенной человечкой, пусть и с пепельными волосами. Но нет, эльфийка, эльфийка, а сейчас вообще оскорбил аристократку. И когда он успел стать таким недоумком, подумал он, или всегда таким был и я не замечал, а мать покрывала, вот и пусть тогда довольствуется тем, что он станет, по сути, рабом у ненавистной ему эльфийки. Эта мысль заставила его криво усмехнуться. И только сейчас он сообразил, что подвохом в этой ситуации является эта самая баронесса. Ни герцог, ни герцогиня никак не намекали на это, но он по непонятным даже ему признакам, впрочем, как это часто с ним бывало, определил, что связано это именно с девушкой. Неужели ее будет так сложно уговорить? Подумал он. Завтра посмотрю. Хилла, княжество Альтона, город Дургас, герцогский дворец, гостевое помещение. Простая первичная примерка длилась целых полчаса. Насколько я поняла, мастер для брюк, штанов и верха взял мужские лекала, лишь немного изменив их, ориентируясь на своих помощниц. Зато на примерке вымерил, подгибал, закалывал уже по моей фигуре. Несколько раз меняла фасон, когда чувствовала, что мне недостаточно удобно. В итоге, он сообщил, что заказ будет готов только через неделю. Расстроенная, я легла спать, быстро уснув.